Глава 11. В драке побеждает тот, кто ударил первым. Прохаживаясь вдоль строя, мрачно изрек старшина нашей роты. Если пропустил первый удар, считай, проиграл. Поэтому, если драка неизбежна, бейте без сомнений. А если удар был неожиданным, не удержался я от вопроса. Несмотря на 40-летний возраст, старшина был крепким, жилистым мужиком. И когда был в тельнике, его мышцы выглядели так, словно он способен узлом завязать даже стальной лом. Мы боялись даже его простого взгляда. И мой поступок, выкрик из строя, можно считать настоящим подвигом. Назвал он мою фамилию. 40 отжиманий. Есть! Я тут же упал и принялся толкать пол, мысленно костеря себя за несдержанность. Пока отжимаешься, отвечу на твой вопрос, продолжил старшина свою неспешную прогулку туда-сюда. Если ты пропустил первый удар и остался в сознании, разорви дистанцию. Не дай противнику навязать тебе рисунок боя. Захватывай инициативу. Палки, камни, используй все, что есть. Это оружие. Так и в настоящем бою. Никакого благородства. Никаких широких жестов, как говорится. Победителей не судят. И еще, отступить – это не трусость, а благоразумие. Но отступив, не забудь потом вернуться и добить врага, когда будешь готов и на своих условиях. Это мимолетное воспоминание из прошлой жизни пролетело передо мной, как вспышка вместе с искрами, посыпавшимися из глаз после удара тяжелым кулаком. Тело мотнуло назад, и я не стал сопротивляться инерции. Наоборот, разжал правую руку, которую удерживал подростка, и оттолкнулся ногой, падая на спину. Еще и руки в стороны раскинул, а подбородок чуть прижал, чтобы не удариться затылком о мостовую. Перекат, плечи заныли от удара о камни, но главное другое. Я снова оказался на ногах, в паре метров от ошарашенного моим поступком детины, который уже занес вторую руку для добивающего удара, если бы мне первого не хватило. «Быстрый!» Растерянность у детины не продлилась долго, и он снова пошел в атаку, как бык, набирая скорость и размахиваясь для нового удара. Мелкий воришка тоже не терял времени даром. Схватил выпущенный поначалу чемодан и тут же шмыгнул своему сообщнику за спину, после чего скрылся внутри дома. Я отметил это мельком, полностью сосредоточившись на здоровяке. Тот был выше меня на полголовы, а ширина плеч была такая, что легко достигала косяков дверного проема. Выглядел он устрашающе, о чем и сам знал, но вот драться не умел совершенно. Легко поднырнув под его удар, я без зазрения совести вмазал ему кулаком по колокольчикам. «Ух!» – сдавленно просипел здоровяк и рухнул на мостовую. Больше он угрозы не представлял, и я кинулся внутрь дома за воришкой. Ворвавшись в дом, я растерялся. «Куда идти?» Прямо за дверью был небольшой тамбур с двумя дверьми и лестницей наверх. Шагов воришки нигде слышно не было, а вот из-за дверей доносились приглушенные голоса. Стиснув зубы, я решил пройтись по всем этажам и начать с первого. Распахнув ближайшую дверь, я оказался в огромной комнате, заставленной в два ряда кроватями. На большинстве уже спали люди. В паре мест кучками сидели мужики и о чем-то разговаривали. Именно их голоса я слышал в тамбуре. При моем появлении они тут же замолчали и недобро уставились на меня. «Мальца с чемоданом не видели?» — на всякий случай спросил я, хотя и сам уже видел, что его здесь нет. «Нет», — мрачно ответил мужик с длинной неопрятной бородой и кустистыми бровями. Закрыв дверь, я распахнул вторую и почти сразу заметил вора. Тот уже сидел в компании еще двух подростков и двух мужиков, что хоть комплекцией уступали детине, что напал на меня, но кулаки имели пудовые. Они-то сейчас увлеченно потрошили мой чемодан и при моем появлении изрядно удивились. «А где Васька?» – спросил один из них, глядя на меня. Уж что там творилось в его голове, что он задал такой глупый вопрос, мне было плевать. Видать, не ожидал, что кто-то сможет противостоять их здоровяку. Отвечать я не стал, молча двинувшись к ним, огибая по пути такие же кровати, что были в соседней комнате. На них тоже спали люди, но я не обращал на них внимания, полностью сосредоточившись на банде грабителей. После похищения моего чемодана по-другому я их уже не воспринимал. Мелкий воришка среагировал первым. От входа в комнату до грабителей надо было пройти 4 койки, и он тут же постарался увеличить это расстояние, причем так, чтобы между мной и им оказались остальные члены банды. Двое подростков, увидев его маневр, повторили его, и лишь копавшиеся в чемодане мужики не сдвинулись с места. Напряглись, сжали кулаки, но даже с коек не встали. А когда до них мне осталось пройти всего одну койку, остриженный под горшок блондин в рубахе цыкнул зубом, и я вдруг полетел головой вперед. Зря я не обращал внимания на спящих. Один из таких, оказалось, совсем не спал и ловко подставил мне подножку после команды цыка блондина, выпростав ногу из-под тонкого суконного одеяла. И я полетел лицом вперед прямо на поставленный кулак блондина. В последний момент, выставленной перед собой ладонью, я смог отклонить руку бандита, из-за чего упал боком на плечо. Но это стало последним, что я смог сделать. Затем оба бандита навалились на меня сверху и стали месить, нанося удары куда только придется. Из-за того, что я упал между койками, откатиться в сторону не было возможности. Все, что я сделал, это прикрыл голову и сжался в комок, чтобы уберечь самые уязвимые части тела. От отчаяния я вспомнил наконец о магии, но применить ее не было возможности. Стоит мне разжать руки и начать распальцовку, тут-то мне все пальцы и переломают. Да и толку от тех заклинаний, что мне известны. В какой момент я потерял сознание от все-таки пропущенного удара по голове, я уже не помнил. Очнулся я в какой-то комнатке. С трудом, разлепив заплывшие глаза, я попробовал осмотреться. Помещение 2 на 3 метра с небольшим зарешоченным окном под потолком и единственной дверью. В двери тоже маленькое оконце, сквозь которое виден тусклый свет от горящей за дверью лампы. Я лежал на откидной стальной лежанке. В углу стояло ведро. Чуть пошевелив мозгами в тяжелой от боли голове, понял, что попал в камеру. Но с чего здесь нахожусь я, а не те уроды, что меня так отоварили? Не понимаю. Пора узнавать. С большим трудом, поднявшись с нар, я доплелся до двери и затарабанил в нее. «Эй, есть там кто? Открывайте!» Мне пришлось повторить свое требование 4 раза, прежде чем за дверью раздались шаги, а потом ленивый и насмешливый голос произнес: «А больше ничего не хочешь? Может, тебе еще спеть или сплясать? По какому праву вы меня здесь держите? Нечего было на честных людей нападать, да еще спящих!» Зло выплюнул молодой парень в полицейской форме, которого я смог все же рассмотреть через небольшое оконце в двери. «Люди весь день впахивали, а ты их ограбить хотел, сволочь!» «Ты что несешь, служивый?» — рыкнул я. «Меня ограбили, а вор забежал в дом. Когда я кинулся за ним, там были его подельники, что меня избили. Вы их должны сюда сажать, а не меня». «Ну да, ты жертва», — рассмеялся паренек. «Все вы так говорите». «Я дворянин. Вы вообще что творите? Вы меня здесь даже держать не имеете права. Вам головы поснимают за такое самоуправство», — вспомнил я короткую лекцию деда. Тогда он об этом лишь упомянул, когда рассказывал о дворянах вообще и кто будет на собрании в частности. Мельком не придавая этому значения, а лишь потому, что я сам попросил его чуть углубиться в права и обязанности дворян. Памяти-то бывшего владельца нет, но сейчас вот пригодилось. «Ты кому другому заливай, дворянин!» — фыркнул парень. «Дворяне в работные дома не вламываются и уж точно сами в драку не лезут. Да и маги они почти все поголовно. Будь ты дворянином, приголубил бы магией твоих грабителей если не врешь. А так, брехун ты, и еще ответишь за то, что порочишь честное имя благородий. А это ты видел? Просунул я пальцы в оконце и активировал брызги. Испуганно выругался парень и скинул с плеча винтовку, которая до этого бесцельно болталась у него на плече. «А ну не дури! Стрелять буду!» «Я маг и дворянин. Убедился? Может себе обычный человек позволить себе такой костюм, как на мне? Может, ты украл его?» Уже не так уверенно заявил караульный. «Да и магами рождаются не только дворяне. У меня чемодан сперли с документами. Вы, когда меня забирали, не видели там такой? Я сюда приехал жандармом стать. Если к 11 не прибуду в главное управление, меня искать будут. Найдут здесь, а потом разбирательство начнется. Почему эта полиция свою работу из рук вон плохо делает?» «Точно брехун!» — внезапно успокоился парень и даже винтовку обратно на плечо повесил. «Ни один дворянин в жандармы не пойдет. Они их презирают и даже руки не подают. А будешь с магией озорничать, я дежурному надзирателю доложу. Тебе это только срок увеличит. Так что сиди смирно. Может, лишь штрафом отделаешься. Когда начнется разбирательство, первым делом станут узнавать, кто я. И вот тогда вам не поздоровится», — мрачно пообещал я, возвращаясь на нары. Тело болело и требовало отдыха. А раз мне попался такой недоверчивый полицейский, то спорить с ним дальше я не видел смысла. Раз сразу добиться справедливости не удалось, уж лучше и правда утром, когда меня вызовут на допрос, потребовать моего опознания. А там уж разговор со мной, как с дворянином, будет совсем иным, чем сейчас. «Чего там за шум был?» — спросил дежурный офицер в чине околоточного надзирателя у молодого городового. «Да этот буянит, который на отдыхающих рабочих напал», — пожал плечами парень. «И что говорит?» – с интересом спросил надзиратель. «В первые минуты, когда люди попадают к нему на постой, много чего удивительного могут рассказать. Иногда так даже правдой оказывается. Поэтому мимо ушей надзиратель подобные слова никогда не пропускал. Бает, будто он дворянин, и у него чемодан сперли. Вот он за ворами и погнался. Так может, и дворянин?» — вскинул бровь мужчина. Костюм, пусть и порядком изодранный, он на задержанном успел оценить. Такой стоит недешево, и позволить его могут далеко не все. «Врет!» — убежденно заявил парень. «Почему ты так думаешь?» Надзиратель не только интересовался словами задержанных, но и постоянно оценивал своих собственных подчиненных. Внимательные ли они, честны или приврать могут? Насколько в людях разбираются? Все это сильно помогает в их службе, и дураков около себя мужчина старался не держать. «Так он заявил, будто жандармом приехал становиться», — рассмеялся городовой. «Ну какой дворянин в жандармы пойдет?» «Не скажи», — покачал головой надзиратель. «Дворян в этой службе хватает. Просто они не любят говорить о своем происхождении». «Да», — почесал в затылке парень. «А ведь он еще и маг». «Но все равно, будь он дворянином, и если на него напали, уделал бы грабителей магией. Это у простого люда знаний магических нет. А уж в родах этого добра навалом», — снова привел аргументы в пользу своей убежденности городовой. «Всякое бывает», — пожевал губами надзиратель. «А кто его привел?» «Патрульный Алябьев», — тут же без запинки ответил парень. «Память у него была отличная. Это не тот ли Алябьев, у которого недалече, как в прошлом месяце, часы на брелочке появились? И как раз с того момента, как его на охрану вокзала поставили?» «Он...» — настороженно, не понимая, к чему ведет офицер, кивнул парень. Надзиратель задумался на несколько минут, а потом решительно встал и скомандовал: «Веди меня к этому задержанному. Хочу сам с ним поговорить». В одиночестве я провел недолго. Уже через 5 минут к двери подошли, и новый, более грубый, чем был у паренька, голос потребовал подойти и назваться. Преодолевая боль в отбитых боках, я выполнил требование. «Балаговский Григорий Мстиславович». «Тинетов Роман Аркадьевич», — ответил мне мужчина. В окошко двери я разглядел его грубое скуластое лицо и офицерские погоны. «Расскажите в подробностях, что произошло. Неужели мне повезло? И здесь нашелся честный офицер». Стараясь задавить преждевременную радость, я рассказал все с момента выхода на перрон и до того, как очнулся уже здесь. Воцарилось недолгое молчание, после чего офицер задал следующий вопрос. «С какой целью прибыли в Москву и откуда?» Снова короткий пересказ, во время которого меня никто не перебивал. К концу у меня даже в горле пересохло, о чем я и сказал офицеру. «Игнатенко, принеси воды!» – скомандовал офицер парню, а сам повернул лицо ко мне. «Я отправлю запрос в жандармерию сейчас же. Если ваша история подтвердится, хотя бы в части их вызова вас на службу, то ваше дело поручим уже им». И внимательный взгляд сквозь решетку на меня. Испугаюсь или нет? «Благодарю!» – облегченно выдохнул я. Пробыть в гостях у полиции мне пришлось до самого утра. И лишь после рассвета, который я увидел сквозь окошко под потолком камеры, за мной пришли. Ключ в двери заскрежетал, после чего сменивший Игнатенко караульный попросил меня пройти на выход. Мы прошли по коридору, освещенному висящими под потолком лампочками, до еще одной двери, созданной из стальных прутьев, за которой уже стоял стол дежурного офицера. Рядом с ним меня ждал полноватый мужчина в цивильном с папкой в руках. Когда меня вывели, он достал из папки фото и, подслеповато вглядываясь в него, уточнил. «Григорий Балаговский?» «Да, это я». «Ну и разукрасили вас», — покачал он головой, оглядывая мое лицо с разных ракурсов. «Сразу и не признать». «Да, этот человек тот, за кого себя выдает», — повернулся мужчина уже к дежурному. «Тогда поставьте свою подпись, что забираете его», — подвинул дежурный мужчине журнал. Тот охотно черканул в журнале и, поманив меня рукой за собой, пошел к выходу. На улице нас уже ждал автомобиль, похожий на тот, что был у деда. Даже цвет одинаковый. Только обивка сидений и заднего дивана красная. Удобно расположившись сзади, мужчина подвинулся, давая мне место сесть, и скомандовал водителю ехать к управлению. «Ваши вещи мы обязательно найдем», – стал он меня уверять по пути. «Пока же вам придется переодеться в форму рядового нашей службы. А то уж извините, но ваш внешний вид...» Тут он лишь огорченно покачал головой. «Вы уж простите мое любопытство, но почему вы не воспользовались магией для задержания преступников?» «Если вы читали мое дело, то должны знать, что моя магия сменилась. По сути, мне нужно учиться заново. Причем заклинаниям, которых нет урода. Это одна из причин, почему я решил стать жандармом». Мужчина покивал, а у меня от его вежливого покачивания головой возникла мысль. Неужто это скрытая проверка была? И что было бы, если бы я ее не прошел? Я по-новому оценил внешний вид моего провожатого. Полноватый, лицо круглое, с постоянно чуть приподнятыми уголками губ, что придает ему добродушное выражение. Но взгляд цепкий, под серым пиджаком легко спрятать револьвер. Да и сел он так, что его левая, дальняя от меня рука, постоянно шевелится. Словно он готов в любой момент сплести заклинание. Но получается у него это так естественно, что походит на странную, но безобидную привычку. Опасный тип. Наш путь закончился около длинной кирпичной стены высотой в 3 метра с башенками-столбами через каждые 5 метров. Въездные ворота были отлиты из стали в 3 сантиметра и запирались на засов. Это стало видно, когда мы покинули машину и вошли через такую же литую стальную дверь, что располагалась сбоку от ворот. Внутри раскинулось обширное пространство, выложенное камнем. А через 3 десятка метров возвышалось трехэтажное здание самого главного управления жандармерии. «Ну вот вы и добрались», — повернулся ко мне с улыбкой мужчина, который так и не представился. «Добро пожаловать в Москву!» Я лишь криво улыбнулся. «Не ласково же меня встречает столица. Ну ничего, Главное, я сюда добрался. Надеюсь, хоть дальше будет так, как обещал Рыков. Но тех грабителей я не забыл. И разберусь с ними при первой возможности. Все, как в прошлой жизни, учил наш старшина роты. А куда мне дальше идти? Успел я спросить своего провожатого, пока тот не ушел по своим делам. А вон куратор группы идет, в которой вы будете первичные курсы проходить. Кивнул он на высокого, худого, как щепка, мужчину. Он как узнал, что вы в нашу службу идете, тут же попросил вас к нему в группу записать, продолжил мой вызволитель. И почему же? Насторожился я, что не укрылась от добродушного жандарма. «Ну, как же!» – протянул тот. «На одном ведь курсе в академии учились. Должны помнить, еще один знакомый, что-то уж больно много их из прошлой жизни всплывает. Как бы новых проблем, как от Вяземского со Старопольской, не возникло. Все эти мысли промелькнули меньше, чем за секунду, после чего мне стало уже не до них. Щепка, наконец, добрался до меня, и его взгляд мне сильно не понравился».